хотят показать свою силу, поэтому тащит обоих Биджу», — задумчиво спросил Нара. «Верно, Наруто, ты сможешь справиться, в случае, если они будут давить Ки, или хотя бы ослабить», — обратился ко мне Минато. «Ослабить, без проблем, полностью справиться, ГМ у меня 3 нормальных Биджу и 1 придурочный, у которого Ки, как у 9-хвостого, плюс моя собственная, только вот вам я этого говорить не буду полностью, могу даже надавить на них самих, но мне это очень дорого обойдется, как минимум, нервное истощение». «Держи», Намикадзе вынул какой-то листок, «зажмешь в кулаке, там печать, когда начнет колоть, надави на них, дави постепенно, но сильно, хай, Хокаге сама, дальше, наша задача, привлечь противника на свою сторону, желательно, против Ивы, у камня в наличии еще около 2000 ниндзя, плюс их Каге, Рейкаге туда не полезет, а на своей территории они смогут сдерживать и втрое большие силы, нам необходимо втянуть Кума именно против Ивы, после чего мы сами сосредоточим свои силы на Суне, пусть облачники и камень режут друг друга, а потом мы добьем Иву или заключим с ней выгодный мир». Минато влез в паузу Хиаши, «это мы все и так знаем, общая стратегия какая?» — ответила Юй. «До последнего не даем им взять себе Иву, они думают, что легко ее победят, поэтому постараются вступить в войну только против камня, мы будем стараться направить их на песок, аргументируем только реальными фактами, то есть выкладываем все на чистоту, но под таким углом, чтобы оппонент думал, будто аргументы липовые, уступки делать не будем», — твердо глянул на Юй Хиаши. «Небольшие можно», — опроверг его Шикаку, «но только по мелочи, что-нибудь с контрактами, а не вмешательстве в их дела с Кири, что-нибудь такое». «Время», — подал голос какой-то Анбу. «Пошли», — поднялся с дивана Минато. Храм оказался не то, чтобы прекрасным, но было тут одно великолепное, хоть и простое место. Небольшая беседка, рядом с которой протекал ручей. Все вокруг, особенно цветущие сакуры, навевали спокойствие и удовлетворение. Я чуть дернулся, когда Юй вдруг полыхнула радостью при виде делегации Кума, но тут же взяла свои эмоции под контроль, однако симпатия осталась. «Твой сын, Намикадзе, похож, взял одним из 5 человек этого шкета», — заржал вместо приветствия Рейкаге. Бумажка в руке тут же заполыхала уколами. «Думаю, столь сильными они быть не должны, значит надо давить как минимум не постепенно. 9-хвостый и Шукаку мне в помощь. Сонгаку тоже добавлю, а то ишь ты. Слышь, Альбинос, еще одно высказывание в таком духе и я вас тут всех выпотрошу так, что даже кишок не останется, неважно, что я говорю, главное, чтобы угрожающе. При таком давлении Ки, они едва-едва здраво мыслят. Добавлю-ка свою и Какуа, а то Югита и Кираби сопротивляются. Я приношу извинения от лица нашей делегации», — чуть склонил голову Джинчурики Хачиби. «Уж его-то я прекрасно чую. Хе, единственный, кто на колени не попадал, хотя голос дрожит, да и ноги трясутся. Да я крутой, хотя нет, крутой тут один сумасшедший енот, у которого Ки больше, чем у Курамы». Дальше переговоры пошли вежливо. Настроение Рейкаге, которое я почувствовал в самом начале, сменилось с радужного на «сейчас всех убью», но он держал себя в руках, был предельно вежлив. Бис и Югита даже не пытались давить, поглядывая на меня изучающе. Делегация Кума же пыталась на ходу разработать стратегию разговора, которую я им в самом начале обломал. В эмоциях моих спутников то и дело проскальзывало сильное опасение, направленное на меня. В эмоциях облачников царил раздрай. Я не сильно вслушивался в слова, благо что конец переговоров мне был особо не интересен, все равно для меня имеет значение только согласятся не согласятся, а это я и так узнаю. Время от времени печать чуть колола, на что я выпускал слабенькую волну Ки, которую тут же убирал уже через полминуты. В остальном мне было просто ужасно скучно. От нечего делать я даже начал крутить в теле сен-чакру, но быстро это прекратил после взгляда Минато. До чего они там договорились, я так и не врубился, но машинально запомнил все. Потом наведу гендзюцу на Цунаде и покажу воспоминания о Кушине. Никогда не горел желанием заниматься политикой, ибо мне всегда было тяжело мыслить на много ходов вперед. Это еще до моей первой игры проявлялось во всем подряд, от компьютерных стратегий и математических уравнений до шахмат. Никто меня хвалить не стал, как и ругать, из чего я сделал вывод, что работа выполнена более-менее сносно. Переговоры длились около недели. За это время согласовывались множество мелких деталей и планов. Для себя я вытащил всего несколько важных пунктов. Кума вступает в войну на стороне Конохи. К Кума поддерживает лист на обоих направлениях и на всех трех театрах военных действий, но основной удар будет наносить по Иве. Если человеческим языком, то всякую шваль неугодных облак отправит в пустыню, где их благополучно перемолит суновцы, облегчив листу задачу. Основное же направление будет на Иву. Если я правильно понял, то облако поведет войска через территорию страны огня и часть отрядов морем. Снабжение тоже будет по этим двум путям. Лист возьмет на себя часть снабжения войск. В общем и целом все. Были и еще пара уступок вроде невмешательства Листа в дела между Кума и страной Мороза, но взамен облако полностью уступало Листу страну горячих источников. Невелика уступка, правда, учитывая то, что там и так больше половины куплено или контролируется Канахой с потрохами. Ах да, еще был небольшой пунктик о том, что в случае, если войска облака захватят Иву, то они получают 10 дней на вывоз трофеев. Понятное дело, вывозить будут морем. В другой ситуации Лист мог бы попытаться нарушить договор, но сейчас у нас были и другие дела вроде больше половины мертвых шиноби. Канахе требовалась передышка. Единственное, что мне не понравилось, это то, что трофеями считаются и пленники, которые будут там захвачены. Не по мне такие делишки, но чистоплюем я тоже отнюдь не являюсь. Лучше по-тихому в Иву залезу перед началом штурма и вынесу оттуда все ценное, благо теперь я действительно почти призрак. Не ощутим, не видим, не слышим и сквозь стены хожу, как у себя дома. Уже под конец переговоров пришла какая-то срочная новость, после которой Минат отрядил меня назад в Канаху вместе с Юи по Ренбу. Синевласке необходимости находиться на переговорах уже не было. Все было решено, а надурить четвертого не даст Нара. Основные пункты согласованы, так что и сам он сильно надуть никого не сможет. Мне лично причины отбытия за день до срока никто не сообщил, а спрашивать оказалось лень, так что я просто поперся вместе с группой, иногда задумчиво смотря на Юй. Раздражение ее выходкой все еще оставалось, но я шиноби или где? Эмоции давно уже взяты под контроль. Наруто. Подошла она ко мне на привале. Чего? Хмуро буркнул я, смотря в коричневые глаза. Нам нужно добраться до деревни как можно быстрее. Я знаю, ты владеешь полетом бога грома. Не владею. Моя техника имеет другую природу. Но я понял, что вам надо. Что-то около половины пути я таким образом смогу преодолеть с грузом вашего веса. Чем больше груза, тем меньше расстояние. Можно еще вас запечатать в свитке. Нет, тогда Анбу останутся и пойдут своим ходом, быстро ответила Юй. Ну, в принципе понятно. Если вдруг одна синевласка внезапно исчезнет, то останутся свидетели. И наверняка один из них попрется назад к Минато, а второй, за нами. Без проблем. Тогда отправляемся через 2 минуты. Может хоть вас в свиток? Нет, шиноби почему-то не любит, когда их запечатывают. Очень не любит. С другой стороны, они становятся беззащитными. Вот я согласился бы на запечатывание, нет конечно. С Юй, видимо, так же. Посадив женщину к себе на закорке и буркнув, чтобы держалась, я совершил мощный толчок, выплеснув чакру и уже в воздухе начал телепортироваться с максимально возможной скоростью. Для неподготовленного человека такое путешествие весьма неприятно. Начинает быстро кружиться голова и теряется ориентация. К тому же шиноби все рефлексы должны говорить, что мы ну вот просто обязаны начать падать, ведь тут нет техник перемещения, которые не сохраняют набранную скорость. Вектор поменять могут, да, но вот обнулить этого я не встречал и не слышал. Того запаса пси, что я накопил за месяц, мне хватило чуть меньше, чем на половину пути. Эх, как просто бы стало, если для телепорта можно было бы использовать чакру. Половину пути, кстати, не от всего расстояния, а от того, что нам еще оставалось пройти, а прошли мы весьма немало. Собственно, до Канахи оставалось пилить всего часов 10. И все, несколько разочарованно произнесла Юй. А вы чего хотели? И так осталось пилить всего ничего. Хотя, призыв, Корино Йона. Предо мной появился крупный призрак вдвое крупнее человека. Сможешь нести ее? Кивнул я на спутницу. Ха, отлично, тогда лети за мной. Не слушая последовавшие возражения, я приобрел бесплотность и оторвался от почвы. До Листа мы таким ходом добрались за 3 часа примерно, а вместе с моими художествами получилось 3 часа 6 минут, ну или около того, кто там лишние секунды считает. Уже через час, когда я только и успел, что поздороваться со всеми и встретиться взглядом с задумчивыми глазами Цунади, меня вызвала Юй, которая в отсутствии Хокаге заменяла его. Честно говоря, я уже собирался послать ее, но заготовленные слова с моего рта сорвал стоящий в приемной Саске. Крепко обнявшись с другом, я повернулся к Синевласке, ибо, если учесть, какой уровень силы я сейчас чувствую в брате, пусть и не родном, а вызвали нас обоих явно не для того, чтобы мы тут обнимались, задача как минимум стоит того, чтобы ее выслушать. Саске мои мысли прекрасно ощутил и послал волну согласия. Блин, как давно я не чувствовал этой связи. Такое ощущение, что кусок меня вернулся. Судя по вашему виду, вы уже поняли, что не просто так тут находитесь. Улыбнулась Юй. Сразу предупреждаю, это должно быть нечто очень, повторяю, очень весомое, чтобы я за это взялся, нагло скалюсь ей в лицо, вызвав подергивание глазом. Задача действительно важная. Для начала введу кратко в курс дела. Сейчас вы оба герои листа. Да-да, не удивляйтесь. Каждый из вас держал свой фронт и поддержал наступление. Мы не смогли бы войти в страну камня без тебя, Наруто, и у нас не вышло бы отбросить Суну в ее пустыню, а потом еще и бить ее там без тебя, Саске. Более того, нас бы смяли, если бы не вы. И сейчас вся Коноха об этом знает. И как же вы это допустили? Саркастически поперековался я. ГМ, а не с этим ли связаны слухи, что я якобы сын Фугаку, а Наруто, четвертого? Задумчиво глянул на Юи Саске. О, друг мой, я понял. Мы слишком выделились, и о нас знают правду две полнокровные армии шиноби. Учитывая то, что их всего три, нас бы никак нельзя было бы спрятать от лишнего внимания или очернить, так что наш дорогой Хокаге пустил в народе небольшой слушок, дабы хоть чуток подняться за счет нас, немного раздраженно заявил я. Более того, теперь любые действия против него или главы Учиха и Чизаку будут подсознательно восприниматься людьми, как будто бы блудные дети безобразничают или предают своих мудрых родителей, а львиная доля тех, кто нас теперь поддерживает, автоматически поддержит и Хокаге, считая, что мы с ним в союзе. Учитывая обещание, данное мной и нынешнее положение, я не буду прямо выступать против Хокаге и в мелочах стану его поддерживать, что только подтвердит такие предположения. Я прав, да, обратился я к Юй, задумчиво рассматривающий меня. В общем, верно, не стала отпираться Синевласка, но это политика, Наруто. Мы избегаем усилившихся внутренних распри, централизуем власть. Да, может, не самыми этичными способами, но это все на благо деревни. А если вдруг какая-то другая группировка усилится слишком сильно, то вы их вырежете на благо деревни? Язвительно спросил я. Благо, что хотя бы мой Ичизаку почти полностью от вас независимый, нам насрать на ваши дрязги. Кресло Хокаге нам не надо, а влияние у нас есть и так, чтобы, если что, противодействовать нападкам на нас. Так чего вам надо, а, Кири? Сейчас у них бардак. Ты, Наруто, уже заслужил прозвище Нурарихёна и Многоликого Демона. Именно под этими именами ты находишься в книге Бинго. А Саске, Небесный Демон. Пафосно и тупо, как обычно. Сколько там хоть за нас дают? Хмыкнул я. За твою голову, 400 миллионов рё. За живого, миллиард, мило улыбнулась Юй. Сколько? Я чуть не подавился. Да за эти деньги можно до хрена всего можно. Нанять сотню хороших джонинов, к примеру. А за Саске, на 100 и 300 миллионов меньше соответственно. Кстати, поздравляю, вы вошли в двадцатку самых высокооплачиваемых шиноби книги Бинго. Да уж спасибо. Тьфу. Я чуть не сплюнул, но вовремя сжег небольшим выдохом катона слюну в полете. Ни за что. Ваша миссия будет заключаться в ликвидации Ягуры, нынешнего Кагекири, и последующей помощи одной из сторон в войне. Дайте угадаю. Терумимей, верно. Чуть удивленно глянула она. Осталось решить самый важный вопрос. А что нам за это будет? Трое Узумаки, огорошила меня Юй. Судя по тому, что я знаю, еще дети. Возраст от 3 до 7 лет. Неплохая цена, в зависимости от доли крови в них, медленно ответил я. Два полукровки, брат и сестра, один квартирон, недурно. Но что нам мешает прийти и забрать их самим? С какой это стати члены нашего клана будут выступать в качестве платы? Да я сейчас просто пройду туда и крику, да отправлю всю эту сраную Кири. В ярости зашипел я. Эмоции Саске хоть и не были столь остры, но он был со мной солидарен. Это не плата, и не надейся, что я поведусь на твою спокойную рожу. Я чувствую, как у тебя дрожат колени под столом, и твои эмоции я тоже чую. В них только страх. Их отдадут вам сразу по прибытии в качестве благодарности. В противном случае у наших будущих союзников не будет причин заботиться о них, но вы можете попытаться отыскать их самостоятельно». Я начал потихоньку успокаиваться, но все еще был далек от равновесия. «И что же будет платой?» — уточнил внешне спокойный Саски. «Все ваши трофеи, в том числе живые пленники или их тела. Хи-хи, прорвало меня, идиоты. Да я их там всех до нитки очищу». «Согласен», — оскалился мой друг. «В пользу Канахи отойдет 5%, влезла Юй. «Насрать, получите деньгами, и сразу обговорим расценки. Тело Джонина — 100 тысяч, Такубицу — 40, Чунина — 15, Генина — 2. От этих сумм вы получите свои проценты, живые в 5 раз дороже. Техники не считаются. Это максимальные условия, на которые я согласен. Кунайчи стоят дороже. Ничего, переживете», — хмыкнул я. «Все детали обсудите с моей копией». Создав клона, я быстро покинул кабинет Хокаге. Эта плата в 5%, просто насмешка. Ну кто в здравом уме поверит, что я не смогу, если захочу, скрыть часть добычи? Никто, правильно, аж бесит. Но главное, Узумаки. Откуда они в Кире? Хотя, после падения Узумаки вообще оказались разбросаны по всему миру. Карин, Тажимей, Цунаде, я, Гаара, Нагата. Интересно, а как вообще это наше наемничество соотносится с договором между Листом и Облаком не лезть в отношения между Кума и Кири? А, наплевать, если что, все шишки посыплются на Лист, а меня направили на миссию, так что я просто выполнял приказ. По дороге мы говорили с Саске, много говорили, зашли в какой-то ресторан, заказали себе деликатесов. Внимательно вглядевшись в друга, я глянул на его характеристики. Игрок, имя, Узумаки Саске, раса, человек, уровень 67, возраст, 12 лет, класс, шиноби, ранг, С+, подкласс, боевик-рукопашник, Иринин, Фуин, призыватель, сила, 44, ловкость, 52, выносливость, 49, интеллект, 23, мудрость, 14, воля, 15, харизма, 16, чакра, 42, плотность чакры, 87, контроль чакры, 76, а друг вырос, очень, не так сильно, как я, но все равно весьма и весьма недурно, он как минимум на уровне Минато, а может и сильнее, хотя четвертый сейчас нас, думаю, за счет опыта сделает, но это ненадолго. А почему небесный демон, вдруг вспомнил я, вороны, улыбнулся брюнет, представь себе, как на армию противника с неба обрушивается сотня воронов с шаринганом, и каждый кидает вниз взрыв теги. Там песочники боялись вместе собраться. Мой призыв хоть и плохо пользуется шаринганом, но зато мозги они легко выжигали. Мощно, признал я. А ты, Нурарихён, учитывая наши способности и твои запасы чакры, это понятно, а многоликий демон, а представь себе несколько тысяч водяных клонов, да ты там в одиночку что ли весь фронт держал, удивился друг. Почти. Прорывал тоже я. Да они там вообще охренели. Когда отправимся? Завтра с утра, я думаю. Не хочу задерживаться, хоть и хочется. Там наши ребята, дети к тому же. Чем быстрее отправимся, тем меньше шансов на то, что что-то случится. Согласен, задумавшись на пару секунд, ответил брюнет. Кстати, чакры обменяемся? Точно. У меня для тебя имеется пара сюрпризов. Аналогично, хмыкнул друг. Шакутан плюс 1%. Шакутан, жар, стихия жара. Мне достался из чакры некой Пакуры. Очень тяжело было найти место ее смерти. Еще сложнее оказалось извлечь хоть частичку ее чакры. Я там промедитировал часа 4 и все равно собрал только жалкие крохи. Но даже так стихия очень перспективная. Судя по моим экспериментам, она позволяет выделять чистое тепло, не завязанное на физическое излучение, и даже в какой-то мере управлять им. Представь, что будет, если сгусток такой энергии попадет в противника, и никакая защита не поможет, если только кто-нибудь не придумал технику от солнца или просто от высоких температур. Кровь вскипит, осенила меня, ага, а с твоими запасами чакры ты легко сможешь, когда повысишь сродство, испарять любые техники воды. Ты стал Синнином? Чуть помолчав спросил я. Да, ты тоже? Удивился друг. Я уже хотел похвастаться. И как? Заинтересовался я. Как мою одежду посмотри. Удивившись странному пожеланию, я обошел вокруг остановившегося Саски, подмечая крайне свободный костюм. Если присмотреться, то прямые штаны завязаны жестко, а вот наверху все свободно, даже слишком. В любой момент можно скинуть, заставив болтаться, на манер юбки. А если учесть, что его призыв вороны, крылья отрастают, осенило меня, а на руках, когти, и перья на плечах и предплечьях, а еще вдоль позвоночника и на затылке. ГМ, только и мог, что сказать я, а положительные моменты. И летать можешь? Могу, к счастью. Вообще, увеличивается физическая сила, ловкость, выносливость, крепкость. Помню, меня вакуумными пулями двое джонинов в упор расстреляло, а я тогда даже чакрой почти не напитывал тело, только сен-мод, и ничего, лишь синяки. А перья, великолепная защита, их даже оружие с чакрой ветра не брало. А у тебя что? Полет, единение с жидким льдом и бесплотность. Пользоваться нормально пока не научился, но и так не дурно. Коротко и емко охарактеризовал мой ответ друг. Вскоре мы подошли к входу в жилый квартал. Вот когда мы туда приперлись, тогда-то брюнета и хватил шок. Это кто? А, я тебе совсем забыл рассказать. Следующие минут 10 я пояснял другу, откуда у нас взялось полсотни мелких спиногрызов. Зато когда до соски дошла суть, ты хочешь сказать, что просто так взял и увел из-под носа Анбу и Корня самых лучших ребят, из двух поколений сразу, хочу заметить. Посмотри на их СЦЧ. Ух ее, пробормотал друг. Нет, ничего особенного там не было, просто объем чакры и развитость каналов уже сейчас присутствовали на уровне ученика Академии, а у самых старших, Генина, учитывая, что эти самые старшие должны только через полгода-год в Академию поступать, результат явно весьма крутой. Весь оставшийся день мы отдыхали, ничего не делая. Цунади то и дело косилась на меня, но в конце концов решила, что мне действительно еще рановато становиться отцом. И хорошо, я все свои 30 с хвостиком лет прожил в молодых телах, телах детей и подростков. Я не был полностью взрослым, не считая предыдущий мир, где мною были достигнуты 17 лет. Да только это не тот возраст, когда хочется остепениться, и глупо по-настоящему складывать мои годы. Взрослой жизнью я так и не жил. У меня есть мудрость подростка, но я не взрослый в общем и целом. Вот попади я сюда из тела 30-летнего или старше, другой разговор. Пока что же, не хочу брать на себя ответственность. Ни за девушку, ни за детей своих, во всяком случае. Да и те ребята, которые сейчас бегают под деревом, на котором я лежу, воспитываются вовсе не мной. Я иногда помогаю, не спорю, но занимаются ими клоны Цунади и мамы. Еще Хан, кое-где помогают Тимари и Хаку, Хузаку, Ями иногда, но я не лезу. И тот же Саски со мной солидарен. Нафиг нам пока такую ношу. В конце концов, мы еще дети, ну, пусть подростки, но смысл особо не меняется. У меня еще вся жизнь впереди. Глава 16. Наруто. Да, посмотрел я на друга. Сейчас был один из привалов, который мы совершили на островке посреди крупной речки на нашем пути. Ножками мы не шли, летели на воронах Саске, однако даже так передвигаться можно замучиться, так что одну остановку на пару часов мы решили все-таки сделать. Знаешь, я искал новые способы использования Ринингана. Да, техниками, присущими этим глазам, мы пока не овладеваем за исключением твоего пути людей, но ведь их возможности гораздо шире. Например, заинтересовался я, например, видение чакры. Ты смотрел, как формируются техники, в мельчайших подробностях, а я видел, эти глаза в первую очередь дают возможность нам перерабатывать техники под себя. Вот как большинство шиноби учат нин и ген, заучивают печати, интуитивно доходит до того, сколько чакры подавать. С ген, сложнее, но тоже учат техники и, вот именно, перебил меня Саске, а мы же видим потоки чакры, и с нашим контролем можем ей манипулировать безо всяких печатей. Смотри, он сложил печать концентрации, после чего рядом со мной появилась его полупрозрачная копия. Иллюзорный клон, неуверенно спросил я. Призрачный, торжественно зыкнул брюнет. Это слияние техник теневого и иллюзорного клонирования. Эти копии также, как и теневики, могут передавать информацию после развеивания, имеют собственное сознание, но, как обычный бушин, невосприимчивы к тае и большинству ниндзюцу. Затраты чакры, тут же спросил я, вдвое меньше, чем на Каге бушин, усмехнулся друг. Это впечатляет. ГМ, а если так, я ушел в эксперименты. Спустя пару минут мне удалось повторить технику друга. Спустя еще полчаса осуществить задумку. Сложность там была небольшая, но с непривычки я многое путал, и вообще менять технику было весьма сложно. И что, непонимающе посмотрел на меня мой компаньон, когда я заявил, что все получилось, но ничего так и не появилось. А ты посмотри Мангёке и Лирине, ехидно зыркнул я. Ну и ах ты жучара, захохотал Саске, все, Теперь у нас есть идеальные шпионы. Что я такого сделал? Ничего. Просто убрал видимый образ. Иллюзорные клоны изначально создавались для отвлечения внимания. Весь их смысл был в образе. Если его убрать, то они годятся только чтобы безопасно качать резерв чакры, да и то бессмысленно. В нашем же случае Саски сделал что-то совершенно новое и революционное. Иллюзорный клон проходит через большинство барьеров, стены, другие преграды, а теперь он невидим. Его даже Шаринган с парой Тамой не разглядит, если будет хоть какая-то концентрация чакры. Идеальный шпион, невидим, неощутим, почти неуязвим, не издает звуков, не способен физически даже примять травинку. Только что мы с другом сделали из техники Е-ранга технику как минимум А, а то и СКУ. А ты изменился, раньше ты был более спокойным, заметил я. Ты тоже не прежний уже давно, парировал Саски. Кстати, что там с архивами корня? Все в моей голове, ощерился я. Постепенно достаю из медитации всю эту хрень. Чудесно. Я вот чего хотел, может, Кушина посмотрит техники Эдатинси, точнее, печати. Она же на Фуин построена. Представь, медленно проговорил Саски, что мы разобрали на болтике Эдатинси и Каге Бушин. А сверху, путь людей. Не понимаю, озадаченно кашусь на него. Не тупи, Наруто. Эдатинси. Это масштабный комплекс по работе с телом ИСЦЧ. Учитывая сложность задачи, основное ее назначение – работа с душой, которая уже осуществляет основное действие по перестройке имеющегося материала, а теневое клонирование способно сформировать псевдосознание и псевдодушу. Если сможем понять основные принципы работы, то дальше сам дойдешь, ты хочешь, медленно проговорил я. Браво! Как тебе идея создавать матрицу собственного сознания, как клона, прямо в голове противника, а с помощью пути людей? Мы поправим огрехи, и матрица вытащит воспоминания. И главное, жертва не умрет, а продолжит жить, закончил я за него. Останется только сделать предохранитель от лишних воспоминаний, чтобы к нам они поступали после развеивания техники не мгновенно, а постепенно, после чего у нас появится новая киндзюцу, за обладание которым и тебя, и меня, а заодно и весь Узумаки и Чизаку постараются вырезать все подряд, независимо от Гакуризата. Плевать, мы их сами вырежем, когда мелочь подрастет, да, пока, нет. Кстати, я тут пару раз задумывался о том, чтобы создать нам надежный тыл, сменил я тему. И где же? Страна неба, в стороне от великих стран, большая территория, мало шиноби, а те, что есть на уровне наших генинов перед Чунин-Шикеном, кое-кто потянет на Чунина или Такубицу. Джонины там вообще хорошо, если пара человек на всю страну будет. Боюсь, такой проект не останется незамеченным, задумчиво буркнул Саски. А твоя идея на что? Второй поток уже начал распаковку Эдатинси, так что осталось дождаться результатов и Кушины. А это мысли членам твоего общежития можно будет подобрать живые тела. Тоже вариант, хмыкаю. Особенно если хорошо поработать с ритуалом. И, кажется, я знаю, кого под это дельце припрягу. МММ, у нас есть двое великолепных специалистов. Кушина и Какуа. Подожди, я сейчас. Привет всем. Махнул я рукой о чем-то говорящим Биджу, уже приобретшим вполне себе человеческие размеры, и маме. Наруто. Здравствуй, Асура. Кивнули мне демоны. Значит так, у нас тут с Саски появилась одна замечательная идея, которая нуждается в вашей оценке и помощи при осуществлении. Это будет интересно, задумался Какуа. Придумать такую технику уже не просто марионетки, а понимающие тебя и все, что нужно сделать. Прямой доступ к памяти, а если придумать, как использовать чакру реципиента для зарядки техники, это будет новое слово во всей области искусства подчинения. Даже основная печать пути людей не сравнится с подобным, если только тем, что ее можно накладывать прямо в бою, а такая техника, которую хочешь ты, нуждается в длительном наложении с помощью большого комплекса Фуин, раза в полтора превышающего комплекс для Эдатинси. Я поражен самой идеей. Вкладывать вместо алгоритмов, пусть и самых совершенных, свое собственное сознание, что-то подобное есть только у клана Яманака, но они перемещают настоящее сознание и получают фантомные повреждения. Справитесь, с надеждой глянул я. Это позволит нам использовать захваченных шиноби наиболее эффективно, не как марионеток или материалы, а как полноценные боевые единицы со всеми их умениями и навыками. Да, принципиально невозможного ничего нет, но разработать такой комплекс будет очень непросто, медленно, словно что-то обдумывая, заявил Какуа, и подойдет это только для шиноби со стандартной или близкой к стандартной СЦЧ, иначе придется перерабатывать половину фуин, скорее даже разрабатывать новый комплекс. Время, остро взглянул я, месяц примерно, задумалась Кушина, может чуть меньше, и потом еще около недели другой на доводку, при наличии подопытных с разным уровнем силы, желательно, с геномами разных кланов, будут, коротко бросил я, от меня что-то требуется, твой второй поток сознания должен быть все время здесь, будешь помогать нам с Ренинганом, а заодно и поучишься, все будет, хорошо, может, задержишься, не могу, мы передвигаемся по воздуху, не хочу затягивать остановку или свалиться с птицы, хорошо, пока, до свидания, хотя и странно это говорить, учитывая, что мы все время вместе и даже говорим постоянно, ну как, спросил брюнет, когда я очнулся, полтора месяца при наличии подопытных, хмыкаю, а пока предлагаю попробовать самим чего-нибудь придумать, заодно научу тебя идти путем людей, и, кстати, может продемонстрируешь свои зенки в действии, очень уж мне хочется глянуть на легендарное Сусана, да и твои глаза хотелось бы посмотреть в действии по отдельности, ну ладно, ехидно ухмыльнулся он, и где же я, то есть ты передо мной, это не ты, не факт, хмыкнул он, Кай, соски пропал, а я заозирался, тут же мне прилетел шутливый, но обидный подзатыльник, и главное, Ренинган ничего не видел, вообще ничего, я стал озираться по сторонам, а мне каждые полминуты прилетали очередные подзатыльники, более того, местность вокруг постепенно менялась, я все время кричал Кай, но соски играл на мелких деталях, искусно применяя свои реальные иллюзии и иллюзорное клонирование вместе с обычным ген. По сути, я не мог воссоздать реальную обстановку даже по памяти, потому что часть того, что я помнил изначально, была обычной иллюзией, которая стандартно развеивалась, а часть, созданной с помощью мангёка, и вот она-то исчезала только из доступных мне спектров зрения, но никак не из реальности. Едва ли не впервые я чувствовал себя абсолютно беспомощным, не зная, что ложь, а что явь. Соски менял местность не просто искусно, а на чудовищном уровне мастерства. Единственное, что мне оставалось, это сверхплотный кокон чакры, почти панацея от любой атаки. Еще были варианты долбануть биджудома или перейти в бестелесную форму, но любой из трех путей вел к поражению, ведь это попытка переломить искусство грубой силой. Постепенно, правда, иллюзии соски начали восстанавливать свое влияние на чакру в голове. Пока их не развеять в реальности, они так и будут возвращаться после Кай. За счет этого я, активировав обычный шаринган, отличающий иллюзорных клонов, смог разделываться с воплощенными фантазиями моего друга, но опустил он меня знатно. Теперь я понял, за что его реально прозвали демоном. Уж точно не за удары с небес, там бы скорее подошло бы прозвище «палач», а вот это умение, да если бы я не знал о нем хотя бы в теории, то так бы и не смог ничего сделать. Да и в нынешней ситуации у друга были минут 10 моей беспомощности. Хватит, чтобы вырезать крупный отряд. Ну как, ехидно поинтересовались у меня из-за спины. Кай, ГМ настоящий? Да, настоящий. Знаешь, страшно. Тебе и страшно. Не поверил своим ушам соски. Да, ощущение абсолютной беспомощности, словно бы находишься в чьем-то внутреннем мире, при этом хозяин многократно тебя превосходит. Если бы ты продолжил, то я в конце концов не выдержал бы и жахнул чем-то серьезным. Да, теперь я даже не знаю, показывать ли тебе другие техники. Да успокойся ты. Ну ладно, вон, смотри на то дерево, кивнул он, а в следующий миг пространство там поплыло. Я несколько раз проговорил Кай, но ничего не помогало, ни мангёки, ни ренинган, а область превратилась в непонятное марево, где, словно отражение в воде со множества волн, мелькали отдельные частички того, что там раньше было, и что это, в шоке спросил я, изменение реальности, сейчас пространство там находится в нестабильной форме, я могу его перевести в стабильную, а могу оставить так, и оно скоро само вернется в норму, то есть станет таким, как было, нет, видишь ли, я уже там все перемешал, так что каким было, оно уже не станет, смотри, все вдруг застыло, моему взгляду предстала непонятная конструкция, состоящая из листьев, земли, камней, дерево и все цельное, словно бы раньше там все было сделано из пластилина, а потом кто-то поднес спичку и все оплавилось, а затем сжали и получившееся художество оставили стоять, естественно, Нормального пространства эта штука не выдержала и опала. Ну ни хрена себе, а если на человека? Один хрен, отмахнулся Саски. Только требует примерно 10-кратных затрат чакры от того, что находится в области искривления, считая и природную. И еще, прямую видимость. Сусана, смотреть будешь? Ну давай уже. Друг отошел на пару метров и покрылся фиолетовым покровом, сформировавшимся в скелета, между ребрами которого застыл Саски. Сам друг висел в полутора метрах над землей, но явно неудобств не испытывал. Я зажег на руке сгусток катона и, дождавшись кивка брюнета, который был повторенный скелетом, кинул получившийся шар в Сусана. Ничего, Расинган. Плотный Расинган. Расин Сирюкин. Расин Сирюкин на основе плотного Расингана проняло. Кости покрылись трещинами, а сам Саски скривился и отступил на пару шагов. Вот его глаза закрутились, а скелет стал обрастать плотью, только ей, безо всякой кожи. Я вновь врезал усиленным Сирюкином, а потом и мини-биджудомой на основе чакры одного хвостатого. Опять проняло. Мелкая трещина на плоти, начавшая медленно зарастать. Я махнул ему рукой, и Сусана развеялась. «Если врежу сильнее, то тебя прошибет», — глянул я на него. «Более сильная версия есть?» «Нет, я даже кожей его покрыть не могу пока, не говоря уж о доспехе. Там все дело в плотности чакры, но мне явно не хватает совсем чуть-чуть, из чего мы можем сделать вывод, что раз эта форма держит мини-бомбу на чакре одного из хвостатых, то полная версия, возможно, выдержит даже биджудаму джуби точнее, у нее есть такой потенциал, если вкладывать в плотность чакры много статов. И еще, Саски, да, ты должен научить меня пользоваться способностями глаз, и мне плевать, как», — заорал я. «Хай», — вытянулся друг в струнку, а через секунду мы оба рассмеялись. «Полетели что ли, а то здесь стоянку делать», — друг картинно огляделся. Я тоже глянул вокруг. «Ну, что сказать, мы тут и так знатно повеселились, а моя биджудама вообще все к херам снесла. Я-то прикрылся коконом чакры, а вот у окружающей местности таких возможностей не было. Тут прям полноценный бой полусотни шиноби ранга был. Блин, а если Хокаге потом спросит, скажу». Шутили, мол, хотя о чем это я, крикуда пошлю, как обычно. В Кире мы прибыли через сутки. Ну как, в Кире, в основной лагерь повстанцев, где нас сразу притащили к Мей. И вы одни из сильнейших шинобилиста, удивилась она, когда мы представились. МД ее подчиненные весьма дисциплинированы, даже задержать не попытались по поводу возраста, а она производит не самые хорошие впечатления, впрочем, это только первый момент. Может потом и выправиться. Мизукаге сама, чуть склонил голову я. А что, это не Хокаге, тут можно и вежливым побыть. Мы оба имеем ранг С+, оба являемся сининами. Оба имеем весьма немалый опыт боевых действий в масштабе фронтов. И оба можем уничтожить всех вокруг, включая вас в любой момент. Закончил я. В следующий миг мой глаз уже проткнул куной. Правда, я был бесплотен. А вот отдернувшаяся рука Теруми, решившая, видимо, что перед ней какой-то клон, несмотря на чувство чакры, была поймана моей. «Вот видите, хорошо, в вашей квалификации я сомневаться не стану. Можешь отпустить мою руку, моя конечность тут же разжалась. Чем вы можете помочь?» Тут же начала она разговор по делу. «Прошу прощения, но сначала мы хотим получить детей, в ком, по вашему мнению, есть кровь нашего клана», вступил в разговор Саски. Мей поморщилась, но махнула рукой стоящему у двери шиноби в маске, который так и не удосужился вмешаться, видимо, получив сигнал от Теруми. Через пару минут, что были проведены нами в молчании, привели троих ребят, два парня и девочка, все еще мелкие. «Ну как?» – тут же спросила Мей. «А никак», – хмыкаю я ей в ответ, – «они не товар на рынке. Сейчас я проверю их на принадлежность нашему клану. Если в них есть наша кровь, то мы их забираем. Если нет, то ГМ, я посмотрел на них закрытым под повязкой Рине, тоже забираем. Но уже не как членов семьи, и разговор у нас с вами будет несколько другой, Саски». Получив от друга кивок, мы быстро нарисовали на лбах трясущихся детей печати, подав в них чакру. Через пару секунд они высветили цифры 2, 4, 8. «И что это значит?» Тут же спросила Теруми. «То, что тут один полукровка, девочка Квартерон, а вот он, Октан, но мы их забираем, они наши родственники». Так или иначе, я выпрямился, мысленным усилием создав копию, на которую с опаской покосилась Мея, которая вывела ребят из шатра, оставшись с ними. «Только вот мы рассчитывали все же на меньшую примесь чужой крови, вот так, чужая кровь, это лишь примесь к нашей, даже если у Зумаки в Шиноби всего лишь восьмая часть. Вы ошиблись, те, кого вы назвали полукровкой и квартероном, брат и сестра, сводные. Мей уже хотела было заикнуться, но ее остановил жест Шиноби, стоящего у меня за спиной. Собственно, жест я почувствовал при помощи сенсорики. Она молча кивнула ему, приглашая говорить. Сводные, у них разные матери. Мальчик, как вы понимаете, младше, а родители погибли. ГМ, видимо, отец был полукровкой, либо квартероном, но тогда первая мать тоже имела нашу кровь, однако точно меньше, чем четверть, иначе родился бы полукровка. Ладно, не о том думаю. Верно, стоит, мне кажется, приступить к делу. Недовольно глянула на Настю Руми. Все еще висит вопрос о ваших способностях. Тихо устранить кого угодно, независимо от силы, если известны его координаты, хмыкаю, можем держать полноценный фронт, если добавите нам хотя бы полсотни элитных ниндзя. Мясом мы вас обеспечим. Можем швыряться биджу дамамину, вы и так должны быть в курсе. Можем устроить тотальный геноцид армии противника, окажись большое количество шиноби в одном месте или хотя бы рассредоточенными на открытой местности, скажем, во время наступления. Шпионить на любом уровне и через любую защиту, если будем знать место и время, добавил друг. Если вдруг возникнет ситуация, когда будет столкновение лоб в лоб, то любой из нас может уничтожить большую часть армии врага. И я не знаю в Кире таких шиноби, которые могли бы победить нас один на один. Опять прибавил к моим словам брюнет. И если я вам прикажу устранить, к примеру, Егуру, усмехнулась уголками губ Мей. Если скажите, где он, то без проблем, ошарашил ее я. А захватить, жадно загорелись ее глаза. Вряд ли, задумчиво отвечаю, если только труп притащить, да и то не факт. Взять его живого вряд ли выйдет. Но убить вы можете, тогда через час вы получите список людей, которые должны были быть мертвы еще вчера, после чего я жду от вас их головы. Сколько времени вам понадобится, в зависимости от количества людей и места их расположения, если оно не изменится. Примерно полтора десятка человек, на каждого будут даны координаты с точностью до города, на многих, точнее, на каждого по дню, может два, вряд ли больше, но это все примерные прикидки. Хорошо, тогда можете приступать, как только получите список. Киджира, подготовь, обратилась она к тому шиноби, вас найдут, можете идти. Хай, коротко козырнули мы и вышли из шатра. Увидев меня, клон развеялся, передавая мне свою память. Мы же направились к почти успокоенным и почти не боящимся нас детей. Копия уже рассказала им, что они полетят домой на большой птице и вообще, всячески подготовила мелюзгу морально. Я тут же создал тройку клонов с мощнейшей накачкой, как резерв у Шукаку каждому. Саски призвал трех воронов, тоже создав свои копии, после чего ребятишек посадили на мягкие спины. Спереди и сзади них уместились копии, птицы взлетели в начавшее темнеть небо. Через полчаса нас нашел помощник Теруми, передав свиток и пояснив непонятные моменты. Решив пафосно выпендриться, я просто медленно растаял в воздухе. Саски сделал то же самое. Скоординировавшись с ним по ментальной связи, мы быстро побежали за пределы лагеря. Там друг призвал свою птичку, и мы взлетели в небо. Спать нам не хотелось, так что начать решили пораньше. Ближайшая цель была в 3 часах лета. Мы даже приземляться не стали. Саски просто скинул меня на предполагаемый дом, над которым я уже ушел в невидимость и бесплотность, пройдя сквозь потолок. Предполагаемая цель обнаружилась спящей, правда, не спали трое охранников уровня сильных чунинов, а один тянул на такубицу. Но хороший яд вырубает даже шиноби. 3 надреза с ударами в затылок и, пока ниндзя пытались сориентироваться, уже попадали парализованными. Шума я не издавал, но цель явно почувствовал колебания в чакре и проснулся, однако мощный удар в затылок отправил его обратно. Рука ложится на голову, активируя печать пути людей. «Ты Ишисаку Джуджи?» «Да», отсеченная голова не дала ему продолжить. Небольшая техника катона запекла шею, не дав вытекать крови, трофей оказался запечатан в свиток, как и тело. Тела охранников, в другой, для живых трофеев. Взлетев в Сенмоди ввысь, я завис напротив Саске, передавая ему свое местонахождение по связи. Уже через пару секунд уселся ему за спину на ворона. Как прошло? 2 чунина, 1 такубицу в трофеях. Цель тоже, но не в живом виде. Как-то просто все. Может, потом будет сложнее. Кстати, а почему Мей не хочет убить Егуру? Так он же джинчурики. У них тут пиздец через 3 года начнется, Если его грохнуть, будет новое пришествие леса, только водяного и в панцире. Ясно. До рассвета мы успели грохнуть еще одного. На рассвете я послал Мейклона с первым свитком на Воронесоске. Через день, второго, надо отдать должное ребятам Егуры. Сориентировались они быстро. Уже через сутки в спальне следующей цели мне пришлось оторвать клиенту голову и, оставив облако катона, сваливать от кучи анбу, припершихся, как я позже понял, по сигналу от Фуи на полу. Благо, что дальше я начал действовать осторожнее. Мы явно заставили всяких интересных людей шевелиться. В разных городах, особенно в прифронтовых, усилились патрули. Охрана более-менее важных персон увеличилась на 1-2 ниндзя. Охрана Дайме, за которым я отправил следить пару клонов за авторством Саске, тоже возросла в числе раза в 1,5. Только Дайме в списке Мей не значился, так что пусть живет. Решив чуток повременить, дав противнику немножко успокоиться, я отправил Теруми все оставшиеся головы, а сам вместе с другом направился правильно, в Кири. Залезть туда было несложно. Полная маскировка и прыжок с ворона, а около земли я телепортирую нас обоих на пару сантиметров, скидывая скорость. У Саске, к сожалению, было не слишком много чакры, всего 940 единиц, но зато скорость ее восполнения поражала. Он возвращал свой полный резерв за 4 часа. 4. Тот же Какаши, у которого примерно раза в 2 чакры больше, тратит на эту процедуру аж пару суток. В общем, кратковременная потеря чакры, ушедшая на полную маскировку, его не сильно беспокоила. Сколько там этой чакры ушло-то? 150 единиц? Ну, чуть больше. Минут на 40 работы его источника. С удивлением мы обнаружили здесь аналог Ичираку, куда тут же и зашли перекусить. Как же я понимаю канонного Наруто? Рамен – это совершенно особый суп. Одно только количество ингредиентов и их набор заставляет течь слюни, а уж вкуснейший бульон. К тому же разные виды супов тут действительно сильно различаются, но я так и не определился с любимым вариантом, обычно тыкая наугад. Все равно все вкусные, так чего париться, не так ли? Вообще, найти Кири было нетрудно. Достали из свитка пленного шиноби. Несколько минут на печать пути людей, и вот он уже вместе с нами оглядывает с воздуха окрестности, показывая нужное направление. Как все просто, однако. И чем займемся? Врежешь биджудамой, ухмыльнулся Саске. Нет, конечно, нам Мей такого приказа не давала. Отдохнем лучше. Не выдержав, мы с другом рассмеялись. Да и то правда, для нас это все было скорее развлечением. Мы не идейные борцы, и нам похрен на политику. Мы не любим лист лишний нам новоменьше всех остальных, потому проблемы Конохитрепета у нас не вызывают. Именно по данной причине мы и не собираемся помогать Мей больше, чем надо. Да, она вроде как союзница листа, но мы будем выполнять лишь приказы и ничего больше. Она нам приказывала уничтожить Кири. Нет, ее проблемы. Вряд ли, конечно, Теруми вообще представляла себе такую возможность, но просвещать специально мы ее не будем. Лучше воспользуемся этим чудесным местом для отдыха. Кири мне сильно нравилось. Никакой жары, воздух прохладный, но не холодный. Не сыро или промозгло, хотя туман и есть. Здание необычной формы, но самое главное – отсутствие шума. Нет здесь, как в Конохе, кучи народа, спешащего туда-сюда. Только небольшие тихие группки по несколько человек. Все это позволяет вкупе с туманом вокруг получить иллюзию уединения, нагоняя заодно на деревню дымку таинственности. Нет, здесь определенно лучше, чем в листе. Может, переехать? А что, договорюсь с Мей. Хотя у меня малышни куча и недвижимость в Конохе. Не хочется, что-то, терять столько дорогущей земли, да и подземные постройки Узумаки на своем горбу не просто будет перетащить, а повторить защиту, как там, я смогу сам лет через 20-30, да и то не факт, скорее всего, вдвое-втрое больше. Кстати, по поводу защиты, тут ведь должен быть свой архив разведки и контрразведки. Интересно было бы найти и порыскать там, как в Конохе. Этой идеей я поделился с другом, который, подумав, чуть кивнул, одобряя и поддерживая благородное начинание. К сожалению, все оказалось не так просто. Устраивать эпичную битву в центре Кири в наши планы не входило, а иначе прочесывать хорошенько деревню не получалось. Приходилось действовать осторожно. Да только как тогда найти здешний корень, ну или как там это у них называется? Я бы в листе ни за что не нашел бы его, если бы меня туда не провели бы, а тут задача жуткой сложности. Если бы мы хотя бы знали, кто тут начальник этой организации, но, как и в Конохе, Данная информация не была достоянием широкой общественности. Вычислять пришлось аж неделю. И это при том, что я постоянно находился в резиденции Мизукаге, в виде неощутимого призрака, конечно. На поиск конкретно архива и проникновения ушло еще 2 дня. И вот здесь меня ждало очередное потрясение. То, что в корне листа защиту ставили именно Узумаки, еще можно как-нибудь объяснить, хотя это и удивительно. Но здесь, в тумане, ну не могли же шиноби тумана довериться в таком вопросе Узумаки. Нет, ведь так, это все равно, что СССР попросил бы специалистов США разработать шифры для архива КГБ, или для правительственной связи, или для военных спутников. И тут та же самая ситуация. Обшарить здешний архив удалось быстрее, чем канаховский, благодаря схожести защиты и большему количеству чакры для клонов, и мозгам. Раньше я маскировался во всех спектрах, сейчас же ну вот зачем мне, к примеру, маскировать запахи, или тепло. Теперь я исчезал только в визуальном, звуковом и чакроспектрах, которых было достаточно, чтобы не оказаться обнаруженным. Схема была уже отработана. 10 сверхнакаченных клонов, благодаря чему они могли маскироваться, быстро просматривал свитки, после чего все знания складировались в моей памяти, откуда потом извлекались медитациями. Конечно, весь архив я так не извлекал, как и в листе, впрочем, интересуясь лишь техниками. Ну вот зачем мне, к примеру, переписка времен Третьей войны, или Второй, или приказы Хокаге Мизукаге, директивы для фронта, списки работников Анбу. Нет, они-то как раз могут оказаться и полезными, но не тех же, кто умер хрен знает сколько лет назад. Кстати, надо бы нынешних найти и просмотреть, вдруг чего интересное узнаю, как там с целями, спросил я, вернувшись. Поутихли, меланхолично ответил брюнет, поедая рамен из здешнего ичираку, взятый с собой. Хочешь закончить? Осталось 8 человек, за пару дней успеем. Информация распространяется не так уж и быстро, кто наша следующая цель, им неизвестно, разделимся, ты со своими иллюзиями будешь просто ночной смертью. Я, тоже тот еще Нурарихен. Ладно, тогда через час выдвинемся, ночью начнем. Если первые проникновения еще были интересны, то теперь скучно. Прыжок с ворона, над крышами домов, телепортация, поиск нужного дома, пройти сквозь стену, несколько ударов по затылкам или вскрытие горла кого-то проморозить кьотаном. Цель, также, отрезать голову и запечатать. На все про все пара десятков секунд, как раз хватает, чтобы свалить от пришедших по тревоге дежурных. Кого-то валили не в доме, а на улице. Как я позже узнал, Саске вообще не парился. Полная копия реальности, только иллюзорная. Росчерк и цель мертва, а никто даже и не заметил. Тело не видно, твердая иллюзия спокойно себе идет, куда шла. Через минуту она исчезает, а где-то за спинами сопровождающих остается безголовый труп. Даже шиноби не чувствовали опасность. Почувствуй тут, когда чакра спрятана так, будто ее и нет. Звука не слышно, зрением не видно, в общем. Понятно, я поступал проще. Телепорт, удар канимасу по шее и еще один телепорт уже с головой. В свиток и свалить. В воздухе опуститься на спину ворона Саске, после чего к следующей цели, ну или сначала добить оставшихся в этом городе, а потом уже на ворона. Через 2 суток наше задание было окончено, а еще через сутки мы появились в шатре Мии прямо из воздуха во время совещания. Дождавшись окрика Теруми, что здесь все свои, а заодно, пока от нас уберут всякие острые штуки, я аккуратно достал из инвентаря свитки с оставшимися головами. Здесь последние. Прекрасно, хотя вы провозились чуть дольше, чем предполагалось, хмыкнула Эловолосая. Кстати, а ведь алые волосы, это ГМ, какие интересные мысли. Ну все, Мий, не быть тебе Мизукаге, у меня на тебя свои планы. Хай, еще какая работа будет, или нам можно отдыхать, хмыкнул Саске, явно разозлив бесцеремонностью нескольких человек из свиты Мий, но они смолчали. Авторитет Теруми тут был высок, весьма высок. Да, подойдите, недовольно насупившись, пара шиноби освободила нам место около карты, расставленной на большом столе. Ну и чего нам тут надо? Захватить Кири? Нет, раздраженно дернула скулой Эловласка. Вот, видите вот этот остров? Нужно, чтобы шиноби Кири там не осталось. А как нам отличить ваших шиноби Кири от не ваших шиноби Кири? Или вы не шиноби Кири? Усмехнулся я, глядя на наливающихся красным людей. Наших там не будет. Опять дернула губой Теруми. Ладно, сроки? Месяц. Справитесь? Да без проблем. Сейчас подрыхнем и выступим. Всех, кто носит протекторы, зачистим. Кто не носит, если найдем? Но мы найдем, скорее всего. Главное устранить основные силы, а там уже мы подоспеем. А теперь можете идти. Хай, протянул я, зевая и, схватив соски за руку, исчез, оставив после себя клона-шпиона. Нет, все-таки бывший Учиха Харуюки, гений. Такую штуку придумать. Что сказать, разозлили мы всех знатно. Народ готов был нас едва ли не прикончить. Да и то правда. Там две трети сидели главы кланов. Так что такое неприкрытое хамство скорее пренебрежение с нашей стороны, а главное, все шишки, на лист, и проблемы на лист. Хорошо развлекаться за чужой счет. С островом оказалось все не так просто, как я думал. Страна воды вообще представляет из себя несколько крупных островов и кучу более мелких. Вот на такой крупный нас и направили. А там, естественно, были шиноби, много. Из-за сложившейся в противостоянии ситуации, именно с этого острова предполагалось наносить по повстанцам удар со стороны Кири. Правда, пока что там еще не успели скопиться все войска, но даже так все было весьма непросто. Что-то около 600 ниндзя. Нет, мы, конечно, крутые, спору нет, но не настолько, чтобы победить их всех в открытом бою. Если бы я мог выпустить не одного, а хотя бы пару биджу, тогда да, а так мое тело все еще недостаточно развито, чтобы пропускать через себя мощь двух хвостатых. Одного, пожалуйста, можно было бы даже попробовать того же Сонгаку и Шукаку одновременно, но енот безумен, так что использовать его таким образом лучше удавиться. А уже Хавайкакуа я сам не выдержу. Но кто вообще сказал, что мы будем сражаться с врагом напрямую? Примерно сутки ушли на создание армии водяных клонов. Действительно армии. 1,5 миллиона чакры и почти 5000 клонов. Это количество шиноби, которая есть сейчас у, к примеру, Кума. Хотя в облаке чуть больше, зато в Суне или Иве хорошо, если под 2500 наберется. Конечно, мои клоны были по уровню всего лишь средненькими чунинами, но расклад в 6 с хвостиком на одного, это круто. Со стороны противника тоже не все джонины сидят, да и клановыми там не пахнет. Совсем, то есть, сначала все шло хорошо, но потом не заладилось. Эффект внезапности прошел весьма быстро, и всего через час я ощутил быструю гибель клонов. Благодаря моим Исоскиным копиям-шпионам мы примерно представляли, сколько завалили. А завалили немало, в общем и целом что-то около 1500. Но продолжить было не суждено, во всяком случае быстро. Я был не боец на сутки другие. Все-таки пропустить за короткий период через себя такое количество чакры столько большинство шиноби за всю жизнь не пропускают. А я за день, моя СЦЧ, и так ужасно развитая, перенесла чудовищные нагрузки, да и чакры осталось маловато, всего лишь около 400 тысяч. Зато Саске отправился резвиться вовсю. Мой призрачный клон, который следовал вместе с ним, только диву давался, передавая потом воспоминания и мне. Друг виртуозно играл с противниками, явно тренируясь. Он просто-напросто менял реальность вокруг целых отрядов. Его любимый трюк. Сначала иллюзия, повторяющая саму реальность, потом, мелкие детали меняются, цветы там, травка, дальше добавляются новые, на поле может вдруг оказаться роща, а за ней, лес, и вот уже противник путается, не понимая, почему на карте одно, а вокруг, другое, почему компас ведет не туда и невдомек ему, что компас, тоже иллюзия, постепенно отряд начинает пропадать, при этом никто не понимает, что реально количество членов уменьшается, ведь исчезнувших заменяют иллюзии. Но в конце концов кто-то замечает подмену, а потом и гендзюцу. Дружный вопль, кай, и шиноби в шоке смотрит, что их осталось максимум по одному на троих, а то и четверть. Только кто сказал, что Саске не может наложить новых иллюзий? Ниндзя все так же пропадают, а их место занимают иллюзии. Кто-то так и исчезает окончательно, а кто-то еще раз орет кай, обнаруживая, что уже один и тот же исчезает, ведь с ним просто игрались, а на самом деле его в любой момент могли прирезать иллюзии, оставшиеся плотными, просто переставшим восприниматься сознанием, а постоянные вопли кай, еще и не давали этому самому сознанию все-таки увидеть опасность. Способы друга, конечно, весьма неэффективны, но зато ужасающие. Он все время оставлял после себя одного-двух шиноби, которые часто возвращались к своим седыми. А Саске, шутник такой, еще и надписи оставлял. Здесь был Нурарихен, и головы, около надписи. Массовую волну клонов я мог бы повторить только через полмесяца, если оставить себе хоть немного чакры, так что дальше мы просто и незатейливо всех резали потихоньку. Судя по информации от призрачных клонов, наш остров уже окрестили проклятым фронтом и ссылали сюда всех провинившихся. Джонинов мы с другом старались не убивать, а брать в плен. Остальных резали. Через месяц шиноби на острове почти не осталось. Только время от времени несколько десятков приходили и исчезали через 2-3 дня. А еще через неделю нам пришло послание от Мей. В принципе, не победить теперь Теруми не могла. Вообще. Потому что в Кире и так было не особенно много ниндзя, которые, к тому же, разделились на два лагеря. Со стороны Ягуры было столько-то около 2000. Со стороны Мей – 1500. Уничтожив на острове почти половину сил Ягуры, который и так пользовался услугами бесклановых, в большинстве своем уступающих клановым, мы, фактически, выиграли для Теруми войну. Заодно Кушина с Какуа порадовали нас окончанием работы над комплексом Фуин, о котором мы говорили. На пленных же данный комплекс и отрабатывался. Спустя 15 трупов, мы получили подряд столько же удачных попыток, после чего эксперимент можно было считать успешным. Всех полученных шиноби я запечатал в свитке. За образец брали сознание мое и Саске. Для девушек – Кушины. Но, к слову, таковых было всего 4. На них же и отработали развеивание техники. Клон в голове исчезал, Кушина подтвердила пришедшую информацию. Тела падали, ни на что не реагируя. Вообще, спустя 20-30 минут у них из глаз начинала идти кровь. С чем это было связано? Непонятно, но факт, проверка менталистикой показывала кашу и особенно сильные травмы в области рефлексов и областей, отвечающих за связь мозга с телом. Характеристики тоже, кстати, радовали глаз. Саски поднялся на 8 уровней, я, чуть меньше. У меня после чакра-марафона увеличилась плотность и объем, возросло сродство с Суитоном до много чего. Чего, уже прогоняете, ухмыльнулся я, после речи Мии в духе вы верно и хорошо послужили. Миссия выполнена и все в таком духе. Ладно, в таком случае, до свидания, приглашайте еще. И, схватив Саски за рукав, я исчез. Через минуту из лагеря повстанцев теперь уже почти законной власти, вылетел ворон, с двумя шиноби на спине. Пролетев с пару десятков километров, он ушел в свой мир, а клоны, сидевшие на нем, исчезли. Еще через неделю, когда в деревне, скрытой в тумане, появились новые хозяева, Теруми Мей бесследно исчезла, а еще через день с одного окраинного острова страны воды вылетел новый ворон, тащивший на себе уже настоящих шиноби. Сильна, она явно нас почувствовала в последний момент, хмыкнул друг. Пофиг, главное, теперь у нас есть нужное тело, а почувствовала так ведь сделать-то ничего не успела. Как думаешь, они без нее договорятся? Должны. Новая война сейчас Кире точно не нужна, они и так на политической арене стоят даже ниже, чем и Вайсуна. Если продолжат драться, то могут и перестать быть великой Гакуризата. Верно. Теруми ты для Кушины взял? Ага. А то нехорошо. У нас есть дух Хими Узумаки, а у Кири тело, хоть и не Хими, но как минимум полукровки Узумаки. И мы, значит, должны просто так отдать нашу кровь, обойдутся. Тоже верно. Кстати, что слышно с фронтов? В листе ведь твои клоны оставались? Наступают. Кума, неожиданно, весьма успешно действует в камне. Наши скрипят зубами, но зато додавливают Суну. В общем и целом все складывается в нашу пользу, но не так хорошо, как могло бы. Воспользоваться облаком явно не вышло. Ясно. О, вспомнил. Мне Хузаку рассказывал, что ты их поймал в запечатывающие свитки с Хаку во время первой встречи. Ну да, но ведь пока шиноби в сознании или не имеет чакры истощения, это невозможно. Не совсем так. Достаточно просто подать в свиток чакры в 4 раза больше, чем у шиноби. А я использовал особые печати. Прямо совсем особые. В них можно запихнуть весьма немало чакры прямо при создании. Правда и минус есть. Они станут непригодными, точнее эта чакра станет непригодной для использования вне печатей. Но и так неплохо. А сейчас мне и такого не надо. У меня столько чакры, что хватит скрытое селение целиком запечатать.